Маньола хотела поцеловать его руку. Витто же быстро отдернул ее и пошел с цыганским князем через темное растро. — Ну, говори, — с нетерпением начал Аццо. — Я помню, что в этом сокровище находится цепь из черных святых жуков. Тот, кто наденет ее на шею, погиб. Это же самый роскошный наряд женщин-чинганок. Эту цепь носили только княгини. Цепь, которая находится у тебя, снята с покойницы. Тот, кто наденет ее, также предан верной смерти, как и княгиня наших отцов, которая изменила одному из твоих предков. Старуха Цирра говорила об этом однажды с твоим отцом. Быть может, это сказка, переходившая из уст в уста? Старая Цирра не лгала. Она даже знала день и имя. Употреби для своей мести святых жуков нашего Отечества. И ты думаешь, что яд, которым пропитаны святые жуки, будет действовать и теперь? Витто усмехнулся. Разве ты не цыган? И не знаешь, что яд Дальнего Востока, который употребляли князья, действует вечно? Стоит только каким-нибудь концом острых жуков сделать едва заметную царапину на коже. — Ты прав, Витто, — произнес Аццо и остановился на минуту в раздумье. — Я хочу непременно наказать ее тем же средством, какое употребила она против Энрике и Марии — яд. Она посыпала розу какой-то ядовитой пылью. Я надену ей на шею ожерелье святых жуков. Вот настоящая месть. Так ты можешь торжествовать, когда она падет жертвою тайного яда. Я сегодня ночью побегу и выну из своих зарытых драгоценностей шкатулку, в которой хранится цепь. Если яд не произведет желанного действия, тогда ты будешь иметь еще достаточно времени, чтобы заразиться чумой и перенести на нее эту болезнь. Ты прав, Витто. Тогда она торжествовала и охотно умерла бы, если бы знала, что я с ней погиб. Этой радости я ей не доставлю, проклятой женщине. Она должна умереть так, как княгиня, изменница чинганов. Она должна надеть это редкое украшение. Аццо остановился. «Как же мне удастся передать ей цепь?» — проговорил он мрачно. И Витто задумался, так как Аццо сказал ему, что все попытки приблизиться к ней — остались безуспешными, и что она крайне мнительна. Он знал, что она ни за что не примет ожерелье от чужого. Даже если бы и Аццо, искусно умевший притворяться, сам передал его ей, хотя ей было известно, как дорого ценили святых жуков на Востоке. «Кто же эта женщина, которую ты так глубоко ненавидишь?» «Это Айя, ты знаешь ее. Айя, которая сопровождала нас в наших путешествиях? Где же она находится? Она сделалась теперь сестрой Патручинио, самолельницей королевы. Если все правда, что ты говоришь, если та Айя, которую ты ненавидишь, действительно та сестра Патручинио, тогда... Ну, говори. Тогда что? Ты видишь, как я нетерпелив. Говорят, что король любит монахиню, — сказал цыган. Что если бы предложить ему это драгоценное украшение, которое по своей простоте подходит для подарка монахине, тогда кое-что бы произошло. Гораздо лучше и безопаснее было бы, если бы ты не помешал мне. И я бы мог привести в исполнение план, задуманный мною прежде. Принеси мне цепь, Аццо. Я беру на себя доставить ее туда, куда следует. Я не хотел бы лишить себя удовольствия видеть все это сам, Витто.